Глава 6. Военный священник Хмыр вошел в барак и поднялся на приготовленное для него белое возвышение под транспарантом с красной надписью «Священник Шервейна, номер 221». Вся казарма затихла. До того впечатляюще выглядело духовное лицо. Дело было даже не в парчевых ризах и спастике с тремя перекладинами, которые указывал на чин вертухая. Серо-седые волосы священника были зачесаны в особую прическу, так называемую «челку мудрости». Она полностью закрывала лицо и переходила в бороду. Напротив рта, носа и глаз на волосах были пятна от слез, соплей и еды, и это превращало «челку мудрости» в маску, выражавшую какое-то возвышенно спокойное, совсем не оркское состояние духа. И хоть Грым знал, что за этой потусторонней личиной с желтыми глазницами скрывается обычная оркская морда с медным кольцом в носу, он все равно испытал уважительный трепет. Потом по бараку пронесли святые виды, пару стандартных картинок, застекленных для целовальной гигиены. Первый — икону Маниту в славе. Чудотворная дыра была написана в скупой древней манере. Ребро аккреционного диска с двумя фонтанами выбросов, розовым эросом и коричневым тонатосом. Следом изображение залитого свечным воском каньона, где расстреляли Маниту Антихриста, скалы, неприятно пестрые из-за налепленных кадильниц и автомалилок, цветы, журавлики и традиционные синие бисквиты, лежащие на каждом камне. В общем, началось все до зевоты уныло. Священник долго говорил про Уркаганатум Просрум, который возрождается из пепла веков, про Уркаину на страже духа и воли, про сакральную жертвенность уркского воина, спасающего мир от самоуничтожения, про общество дрессированных пидорасов, в очередной раз навязывающие уркам войну. Все как обычно. Когда он напомнил, что урки созданы Маниту не для мещанского прозябания, а для славы сражений и восторга молитв, Грым подавил первый зевок. Когда он забубнил об истинной вере, у них, ребятки, манитуизм только по названию, выхолощенный от самой своей сути, а у нас с вами изначальный лазоревый. Грым стал клевать носом. А когда он принялся читать часовое «Слово о слове», Грым вообще уснул. Он был такой не один. «Слово о слове» все слышали много раз, начиная с дошкольных лет. Многие помнили его наизусть и ничего не могли поделать с сонным рефлексом. Грым умел спать, не нарушая социальных приличий, и даже ухитрялся отмечать сквозь сон знакомые узоры звуков. Хоть древние слова ничего ему не говорили, по ним, как по вешкам, можно было судить, сколько еще до конца. Однако вешки в этот раз подвели. Грым уснул глубже, чем хотел, и открыл глаза только тогда, когда военное гадание, ради которого он остался в казарме, уже началось. Священник Хмыр к этому моменту практически потерял лицо от долгой работы ртом, и теперь его спутавшаяся волосяная маска не казалась такой возвышенной. Один ее глаз стал узким, словно мудрец воровато подмигивал. Грыму тоже хотелось погадать. Он поднял руку. К счастью, перед ним пока было только двое желающих. Деревенский парень, похожий на поросшего бакенбардами хряка, и тощий, как жердь, представитель потомственной военной семьи, как можно было судить по татуировкам на обнаженном торсе. В руках у священника была старинная гадательная книга с корешком из переливающейся голубой ткани. Грым сидел достаточно близко, чтобы разглядеть полированные костяные пластины на обложке. И название, вырезанное строгими, напоминающими про благородный древний век буквами, «Дао Пэздын». Для большинства молодых орков эти слова означали просто «стиль рукопашного боя». Про гадательную книгу с тем же названием вспоминали только перед войной, когда бойцы решались вопросить о будущем. Гадания боялись. Многие верили, что так можно накликать судьбу, поэтому оно считалось одним из самых жутких военных ритуалов. На него решались или смельчаки, или просто дураки. Но Грым подумал, что для вестового все может кончиться не так уж и страшно. Священник Хмыр как раз гадал деревенскому парню. Он вытряхнул из стаканчика три палочки с цифрами, осмотрел их, потом выкинул четвертую и пятую и стал, загибая пальцы, что-то считать. Исчисление номера было сложной процедурой, имеющей мало отношения к закону вероятности. Некоторые предсказания выпадали очень часто, другие — почти никогда. Наконец, Хмыр определил ответ. Он поднял книгу так, чтобы зрители увидели пронумерованный столбец угловато выписанных букв на желтой от времени бумаге. Затем он принялся читать вслух. 56. О мухах. Разве могу осуждать мух за то, что ебутся? Однако, когда на моей голове, злит. Так же и пидорасы. Когда в тихом уединении делают то, к чему лежат их души, кто возразит? Но они устраивают факельные шествия и приковывают себя к фонарям на набережной, дудят в дудки, бьют в барабаны и кричат, чтобы все знали про их нрав. Что де лупятся в очко и долбятся в жопу? Истинно, они хуже мух, ибо мухи только изредка согрешают на моей голове. Пидорасы же изо дня в день пытаются совокупиться в самом ее центре. Мухи по недомыслию, пидорасы же хладнокровно и сознательно. И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод. Теперь вся казарма глядела на деревенского простака, а тот озадаченно хлопал глазами. Предсказание было плохим. Самым плохим из всего возможного. Считалось, что получить от маниту пидораса в гадании перед боем означает верную смерть. Можно было даже не обращать внимания на муху, тоже не сулившую ничего хорошего. Татуированный потомок военных продолжал тянуть вверх руку, и священник повернулся к нему. Повторилась процедура с палочками. Затем Хмыр показал зрителям столбец текста и прочел. 108. О музыке. Те, кто долго жил среди пидорасов, говорят, что они втайне стыдятся своего греха и стараются поразить всякими фокусами. Думают про себя так. Да, я пидорас. Так уж и вышло. Что теперь делать? Но, может быть, я гениальный пидорас. Вдруг я напишу удивительную музыку. Разве посмеют плохо говорить о гениальном музыканте? И поэтому все время стараются придумать новую музыку, чтобы не стыдно было и дальше харить друг друга в дупло. И если б делали тихо, в специальном обитом пробкой месте, то всем было бы так же безразлично, как и то, что долбится в сраку. Но их музыку приходится слушать каждый день, ибо заводит ее повсеместно. И потому не слышим ни ветра, ни моря, ни шороха листьев, ни пения птиц, а только один и тот же пустой и мертвый звук, которым хотят удивить, запуская его в небо под разными углами. Бывает, правда, что у пидорасов ломается музыкальная установка. В такие минуты спеши слушать тишину. Потомственный военный побледнел. И не просто лицом, а всем телом, так что его татуировки, изображающие танковый бой на Оркской славе, выделились невероятной отчетливостью до последней спастики на стягах. Но на его лице по-прежнему играла холодная улыбка, сказывалась военная кость. В зале стало оглушительно тихо. Теперь все смотрели на Грыма. Когда к нему повернулся священник, Грым почувствовал сильное искушение опустить руку. Но было уже поздно. Хмыр выбросил на пол перед собой палочки с номерами. Завершив гадание, он прочел. 48. Откуда все берется? Из тебя самого. И докажу очень просто. Что есть все это? То, что ты видишь, слышишь, чувствуешь и думаешь в сей миг и только. Такое сотворить мог только ты и никто больше, ибо видит твои глаза, слышит твои уши, чувствует твое тело, а думает твоя голова. Другие увидят иное, ибо их глаза будут в другом месте. А если даже узреют то же самое, размышлять об этом станет чужая голова, а в ней все иначе. Иногда еще болтает, что есть мир вообще, который один для всех. Отвечу. Мир вообще — это мысль, и каждая голова думает ее по-разному, так что все по-любому берется из нас самих. Но ведь не может быть, чтобы я сам создал себе такое мучение. Отсюда заключаю, что все это рассуждение есть лишь ядовитый укус ума, а сам ум подобен сторожащему меня зверю, и мой он лишь в том смысле, что приставлен ко мне сторожем. Дальше этого смертное умозрение пойти не сможет никогда. Говорят, следует созерцать черноту с огнями, пока не смешаются глядящие и наблюдаемые. Тогда зверь перестанет понимать, где ты, а сам будет виден при любом своем шевелении. А после откроется дорога к свету маниту, но сам я там не был. Грым перевел дух. Такого отрывка он никогда не слышал, но помнил, что вытянуть зверя вместе со светом считается знаком счастливой судьбы. Это сочетание встречалось очень редко. В зале зашептались, и кто-то одобрительно шлепнул Грыма ладонью по спине. Желающих погадать сразу стало больше, вверх взлетело множество рук. Напряжение последних минут оказалось слишком сильным, и Грым почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он поднялся на ноги и, задевая сидящих на ватниках и тюфяках, побрел к выходу. В коридоре выяснилось, что входная дверь заперта. Это было как привет из детства. Сколько Грым себя помнил, так всегда делали, чтобы молодняк не разбежался, пока священник читает слово о слове. К счастью, рядом было открытое окно. Через него лазили покурить. Грым перебрался через подоконник и очутился на внутреннем дворе, за оградой которого начинался покрытый грязью пустырь перед свинофермой. Рядом с окном стояла большая красная бочка со словом «песок». Песка в ней не было. Внутри темнела вонючая жижа с размокшими окурками. Воду не меняли, наверное, со времен прошлой династии. Вокруг стояли орки из его призыва. Они возбужденно тыкали пальцами в небо. Там висели черные точки двух телекамер. Минуту или две Грым прислушивался к разговору. Призывники полагали, что люди устраивают предвоенное авиашоу для психологического давления на бойцов. Но опытный старшина, посмеиваясь, объяснял, что никому они особо не нужны. Он выражался короче и самобытней. Начинающие пилоты каждый день зависали здесь, чтобы снять для новостей говнопанораму со свиньями. Летчики любили это место, потому что за забором было сразу несколько свинарин и развороченная братская могила времен Просера Солида. Так что свиньи часто попадали в кадр вместе с человеческими черепами. А камуфляж пилоты выключали, чтобы не разряжать батареи. Грым перевел глаза на маскировочную тучу, скрывшую черный шар Биг Биза. Сегодня офшар не был виден из города, над которым висел, но тучу словно пропитывала его тяжесть. Она казалась сделанной из закрученного спиралью свинца. С места, где стоял Грым, казалось, что город уступами уходит к туче вверх. Там была рыночная площадь и гигантское кольцо цирка. В другую сторону открывалась панорама славы. Яркими и чистыми красками сияла зеленая зона с раздвоенным зеленым шаром делового центра. Рядом раскинулась желтая зона с аккуратным городком нетерпил и канареечными бараками сборочных линий. Из-за них она и получила свое название. А дальше, сколько хватало взгляда, лепились неказистые бетонные норы оркских жилищ. Кое-где видны были приятно оживляющие пейзаж пятнышки зелени. Партизанские сады, аллеи парков, заросли конопли и шалфея в усадьбах богатых ганджу-берсерков. Задерживали на себе взгляд лазоревые купола матриархии, похожие, если верить официозной поэзии, на груди маниту. Но в целом оркская столица сливалась в бесконечное желто-коричневое болото с черными проплешинами пустырей на месте недавних пожаров и бомбежек. Грым обогнул казарму. У входных ворот не было никого. Он выбрался на улочку с источающими вони музыку забегаловками и пошел в сторону центра. Со всех сторон на него косились вывески крытых лавок. Веселые намалеванные морды, которые, по мысли хозяев, должны были зародить в прохожем душевный подъем и желание купить соленый арбуз или пряник, вызывали лишь мучительный страх перед жизнью и стыд за то, что жизнь вызывает такой страх. Через полчаса ходьбы он был уже в центре. К воротам Победы, несмотря на давку, можно было подойти. Грым добрался прямо до ограждения, где прогуливались пусара в черных плащах. Теперь он оказался так близко к скрытому за тучей Биг Бизу, как только можно было подойти по земле. Ворота на оркскую славу, на верхне-среднесибирском уркскую гордынку, а если попросту большой цирк, были единственным проходом в циклопической древней стене, вокруг которой лепился город. В других местах к ней не разрешалось даже приближаться. На оркской славе никто не жил. Туда ходили только умирать. И все бесчисленные орки, сгинувшие за стеной, прошли когда-то сквозь эти красные высокие створки. От этой мысли Грыму внезапно сделалось не по себе. Ему тоже предстояло пройти через ворота, и если пощадит маниту, вернуться назад. Ворота притягивали взгляд. Они были сделаны из толстого дерева, обитого железными накладками в виде спастик, и походили на решетку, где в красный цвет покрасили не только прутья, но и пространство между ними. Грым опустил взгляд на медный замок, висящий на воротах со времен последней победы. В младенчестве, когда он еще не различал причин и следствий, он думал, что война начинается, когда ломают замок, а не наоборот, и этот металлический сторож мира казался ему опасно доступным для любого злоумышленника. Вот же он, совсем рядом. С тех пор Грым успел поумнеть, но сегодня он словно вернулся назад, и уже много раз сменившийся за его жизнь замок вдруг показался ему, как когда-то в детстве, обреченным живым существом, которое много дней защищало Уркаину, как могло, а теперь должно было откинуть дужку. «Спасибо, замок», — прошептал Грым, чувствуя, как на глаза наворачиваются нелепые слезы. Было, впрочем, понятно, что жалко ему не замок, а себя, особенно себя маленького, того Грыма, который уже точно никогда не вернется из солнечных садов детства. Повернувшись, он пошел к покрытому пометом бронзовому всаднику, парящему над толпой. Это был один из великих орков прошлого, легендарный победитель танков маршал Жгун. К его простертой длани прицепили плакат с надписью «Виват Уркаино», раскачивающийся теперь под ветром. Площадь гудела. Как всегда, в предвоенные дни в воздухе реяли портреты великих кондуитов. Чингисхана, Сталина, Хорхе Кровавого, Махмуда II, Махди и прочих. Грыму раньше было интересно, кто держит эти изображения во время гуляний и куда их потом прячут. Но любопытства ни разу не хватило, чтобы проследить за каким-нибудь портретоносцем. Это, наверное, было небезопасно. Да и ясно, в общем, без всякой слежки. Над площадью тускло желтели крылатые крокодилы на крыше музея предков. Оркский золотой запас. Говорили, что они на самом деле просто позолоченные, а золото украли еще до просров. Внизу показывали свое искусство мастера рукопашного боя, напоминая миру, что есть еще у орков крепкий кулак, от которого заболит шея у любого врага. Народ валил со всех сторон. Напор сдерживали только железные перегородки да дубинки ганджу-берсерков, время от времени лупившие по плечам и спинам. Чтобы посмотреть на великих воинов, Грыму пришлось долго протискиваться сквозь толпу. Давка была такой, что несколько раз его подхватывал поток, и он терял возможность самостоятельно выбирать курс. Народ вокруг был простой и грубый, и он успел нанюхаться всяких запахов, по которым, наверное, можно было бы составить энциклопедию оркской жизни. Пахло луковыми очистками, обрезками кожи, надувной жвачкой, жареными на масле бананами, щелочным мылом, свиными кишками, гнилой папайей, ржавым железом, квасолой потом, перегаром и одеколоном Ancient Serpent. Все это было не особо приятным, но показалось сущей ерундой, когда он проехался рожей по фартуку мясника. К счастью, после этого последнего испытания толпа, наконец, раздалась, и Грым увидел место, где выступали богатыри. На стене музея предков висела большая красная холстина с белой надписью «Ристалище». Перед буквой «Р» была подмалевана маленькая «Д» тем же белым цветом. И Грым догадался. Ее добавили не ночные хулиганы, а сами рисовавшие холстину художники. Ободрить народ перед войной и напомнить, что урки не расстаются с соленой шуткой даже в лихую годину. На утоптанной до твердости камня земле стояли три больших чурбана, грубо раскрашенных под людей. Чурбаны были крепчайшего вида, перехваченные для прочности железными кольцами. Грым заметил, что у стены припасено несколько запасных. Рядом стояла палатка героев, увешанная разноцветными щитами шатер с конским хвостом на вершине. В нем героям полагалось перед битвой пить волю и любить девок, что они с удовольствием и делали. Но дизайн палатки меняли перед каждой войной, и никакого оркского патриотизма это сооружение не вызывало. Вход в шатер был закрыт кумачевой занавеской. Видимо, герои отдыхали. Чурбаны для битья отражали не столько облик врагов, сколько муки художника, пытающегося изобразить несколько непохожих лиц. На двух были нарисованы мундиры с какими-то крестами и звездами, на третьем — настоящая полупрозрачная ветровка из тех, что выдают работникам желтой зоны. Сдержанный намек на внутренних пособников врага. Враги, конечно, выглядели гнусно. Особенно раздражали кресты и звезды, которыми они наверняка награждали друг друга за убийство орков, чья цивилизация издавна развивалась по духовному пути и не разработала поэтому таких средств уничтожения, как у приземленно-материалистичных людей. Ничего, Маниту нас рассудит. Грым не то чтобы думал все это. Он скорее понимал, что орк должен так думать. Вернее, если совсем уж точно, должен понимать, что должен так думать. Но эти долженствования возникали на периферии ума и уходили в небытие, не затронув его существа. То же самое, он был уверен, происходило на площади и со всеми остальными. «Бамболео!» — закричали два голоса в толпе. «Бамболео!» Из палатки вышел первый богатырь. Грым узнал его. Это был знаменитый мастер боя молотом, Хрюл с резиновых гор. Так в древности называли большие свалки старых покрышек. Они сгнили много веков назад, а название осталось. В толпе недоуменно переглядывались. Почему-то перед войной Хрюлу дали имя Бамболео. Оно не содержало никакого внятного орку смысла, и изобрели его наверняка верхние сомелье. Как и все остальное, мрачно подумал Грым. Такое случалось нередко, и объяснение оркских властей было всем известно. Врагам сложнее забыть прозвища героев, изобретенные их собственными специалистами. Но Грым знал, что военная смекалка орков простирается куда дальше, не только имена и доспехи лучших богатырей, но и фасоны общевойсковой формы каждый раз придумывали наверху. Конечно, по той же причине. Кому, как не людям, знать, что именно устрашит других людей. Но говорить про это орки не любили. Ну что ж, Бамболео так Бамболео. В этом сезоне он носил медную пожарную каску, волчью шкуру через плечо, синие панталоны в звездах и глянцевые сапоги со шпорами. Оружие ему оставили прежнее. Тяжкий молот с железной рукоятью и круглым ржавым набалдашником. Это была трамвайная полуось, изготовленная в желтой зоне по старым чертежам в пригодном для рукопашного боя масштабе. Помахав толпе рукой, Бамболео подскочил к деревянным врагам, размахнулся и обрушил свой тяжкий круглый молот на ближайший чурбан. Тот хрустнул и покосился. Бамболео вдарил еще раз, и лопнуло стягивающее чурбан железное кольцо. После третьего удара чурбану пришлось совсем плохо. Бамболео с трудом закинул ось на плечо и ушел в шатер, блистая шлемом и вихляя звездчатым задом. «Тьфу!» — сплюнул рядом пожилой орк. «Че он жопой крутит, как баба?» «Исторически достоверная стилистика «Миллениум-2», — отозвался хорошо поставленный голос рядом. «Такая уж у мира история, братха». «Тихарь», — понял Грым. «А вот интересно, почему их называют тихарями, если они же все время что-то говорят или орут? Правильнее было бы называть громкарями». Особого энтузиазма Бамболео у толпы не вызвал. Бил он, конечно, смачно, но человеческие сомелье в этом году перегнули палку по части дизайна. Исторически достоверная стилистика «Миллениум-2» ничего не говорила оркскому сердцу. «Алехандро! Алехандро!» — закричали в толпе. Кричали те же голоса, которые перед этим выкликнули Бамболео, хриплый мужской и пронзительный девичий, далеко друг от друга. Толпа не подхватила зова и в этот раз. «Что за Алехандро?» Из шатра выскочил высокий худой орк в просторных черных трусах, натянутых на живот почти до груди. По витым серебряным кольцам в сосках Грым узнал его. Это был Дрюк с камышовой ямы, известный мастер боя арматурным прутом. Но в каком виде? Шерсть с его щек была сбрита, а волосы на голове свернуты в два густо смазанных клеем рога, прихотливо изогнуты в стороны. Вместо арматурного прута Алехандро был вооружен пикой из железной ограды, вокруг острия которой торчали куски металлического орнамента, кривые листья и звезды. На них должно быть сласть, как удобно было наматывать вражьи кишки. Но пика не помогла. Орки приняли Алехандро вяло, и он, сделав несколько выпадов своим оружием, исчез в шатре. Вслед ему даже плюнули пару раз. После этого из шатра долго-долго никто не выходил, а потом площадь взорвалась приветственными воплями. «Дрын! Дрын!» Грым заорал вместе со всеми. Этого богатыря народ знал и любил, и его, слава Маниту, не коснулась нечестивая рука человеческих стилистов. Дрын выглядел как обычно, круглый, лохматый, в засаленном кожаном балахоне, с двумя колчанами колов за спиной. Выхватив из каждого колчана по колу, он подскочил к чурбанам и отчаянно замолотил по ним, так, что только щепки полетели. «Дрын!» — иступленно орали орки. Деревянные враги получили серию серьезных ударов, а потом Дрын опрокинул их пинками сапог, и толпа завыла от восторга. «Вот это по-нашему!» — сказал пожилой орк, стоявший рядом с Грымом. Вот это как батя завещал. Дрына долго не отпускали. Когда он расшиб свои колья в труху и все же ушел, ладные молодые орки выкатили к стене новые чурбаны и убрали разбитые. Видимо, власть поняла настроение толпы. Теперь из палатки выходили только герои, одетые по оркскому обычаю. Имена им тоже оставили оркские. Сперва выступил Грыш с позолоченной крестовиной, снятой в древние времена с поганой церкви и превращенной в двойной топор. За ним Дуля с железной палицей, утыканной сверхтвердыми гвоздями. Потом любимый народом мясник Жиран с двумя сечками. А затем власть опять взялась за культурный обмен и объявила какого-то Зиги. Орки, не дожидаясь его появления, зашикали и засвистели. Грым даже не стал смотреть, кто это такой. Повернувшись, он заработал локтями, и толпа, ворча и угощая его тумаками, сомкнулась за его спиной. Нанюхавшись оркских запахов по второму разу, Грым выбрался на свободу и пошел назад к казармам. Теперь он шел вниз, поэтому обратная дорога показалась короче. На площадке возле казармы успели установить большой фанерный щит. На нем висел лист серого картона со схемой «План войны». По бокам от плана помещалось множество бумажек помельче. План войны выглядел практически так же, как все прочие планы священных войн, которые до сих пор хранились в музее предков. В центре был нарисован пунктирный круг, обозначавший Уркскую гордынку, временно оккупированное людьми сердце славы. В него врывалась стрела оркского наступления, разделявшаяся на три языка. Левый упирался в слово «враги», средний — в слово «супостаты», правый — опять в слово «враги». На схеме все было просто. Но Грым со школьной скамьи знал, что в реальности дело обстоит не так, как в учебниках. Биться с людьми было нелегко даже в те времена, когда у орков еще была информационная сеть и огнестрельное оружие, потому что они использовали в бою сложнейшие механизмы, и от их военных технологий прямодушные орки несли большие потери. С веками люди становились сильнее, а орки, наоборот, слабели от постоянных предательств и измен, утрачивая один технический навык за другим. Но все-таки в каждой войне каким-то чудом побеждали, так что объяснить это можно было только провидением и прямым вмешательством Маниту, о чем старцы всегда говорили перед битвой. Бумажки рядом с генеральным планом содержали тактические разъяснения. Там были боевые оскорбления и кличи, сведенные в удобные таблицы по трем направлениям главного удара, чтобы всякий мог заучить слова, приличествующие его месту в боевых порядках. Был план построения по родам формы и краткая сумма имеющихся разведданных. Грыма, как вестового, все это не касалось. Вахтенный резким жестом остановил Грыма на пороге казармы. Грым испугался, что получит нагоняй за отлучку, но Вахтенный протянул ему какой-то сверток. «Тебе поп книгу оставил в подарок. Жалко, ты ушел. Он тебя поздравить хотел». «С чем?» «Там записка». «А как гадание?» — спросил Грым. Вахтенный сплюнул. «Не спрашивай. Почти всем черный пидор. А кому не пидор, так зверь или муха. Короче, от Маниту, братве, малява. Всем копить на спутник». Протиснувшись к своему тюфяку, Грым повернулся к стене, развернул сверток и увидел переливающийся голубой корешок. Рядом с книгой лежала записка. «Стремянный дух Хмыр, держатель знания древних времен, наставник Уркаины, учитель доблестных урков и почтительный ученик Уркагана, курсанту Грыму. Говорят, кому выпадет номер 48, избран Маниту. Получить его при гадании весьма трудно, потому что из гадательных палочек он может сложиться раз в 100 лет, и такое вижу первый раз. Про зверя и свет знают все, но есть еще тайны, говорят, тебе будут помогать духи, и ты сможешь писать песни и стихи. Также предрекают, что ты сможешь подняться в свет Маниту, ибо тебя полюбит высшее существо. Смысл сего мне не ясен, так как сам этого номера не вытягивал никогда. По обычаю, кому при гадании выпадет этот номер, положено подарить гадательную книгу. Можешь теперь вопрошать, просто открывая наугад. Жаль, не пришлось поговорить. В воинской удаче». Грым пожал плечами. Было непонятно, но лестно. Потом он открыл отрывок номер 48 и перечитал его заново. Музыка древних слов казалась грозной и мрачной. От всего прочитанного в голове осталось одно. Этот вот задающийся вопросами ум — лишь зверь, представленный ко мне сторожем. Старинная мудрость была безрадостной. Словно расступилась толще времен, и Грым увидел в прошлом растерянную душу, так и не нашедшую ответа ни на один вопрос своего сторожа-зверя. И сколько прошло по земле таких душ? Многие, наверное, успели бросить в вечность прекрасные строки, полные отчаяния и надежды, а вечность равнодушно сглотнула их дар, и на ее ровной поверхности не осталось даже ряби. На сердце у Грыма сделалось грустно. Несколько минут он слушал деревенских орков, обсуждавших, как лучше приматывать документы для кровавки. На руки или на ноги, и правда ли, что с дыркой будет уже недействительно? Сошлись на том, что так не может быть, но все равно лучше оставить родным дубликат, а то от этих сволочей можно ждать чего угодно. «Туке! Туке!» — закричал где-то совсем близко Геккон. Геккону было хорошо. В мире, где он жил, не было ни сакральной жертвенности, ни пепла империи, ни воли, ни духа. Там не было даже уркаганата, хотя Геккон ни разу в жизни не выезжал за его границу.